Лебедев, Кондрат и дед Еремей сидели на корточках в палатке и разбирали брошюры. Снаружи у входа в палатку на чурбане пристроился Марк. Он неторопливо ковырял шилом рваное голенище сапога, просовывал в отверстие дратву, засученную в нее щетинкой, и затягивал стежок, насвистывая себе под нос какую-то однотонную песенку. «Марк!» — окликнул его из палатки Кондрат. «Ты шибко-то сапогом не увлекаешься, не прогляди!» «Нет!» — отозвался Марк. «Сапоги мне не мешают. Я на них только для виду взглядываю. Да нигде нет никого. Работайте спокойно!» Лебедев поднялся, потер ладонью онемевшую поясницу. «Ну что ж, товарищи, так и поделим», — сказал он, — «каждому из нас по 12 штук. Обязательное условие, если отдавать в руки кому, так только надежным, в ком нет сомнений. Прочитают, вернут, другим передать. А ты, Еремей, своих собери во враге у ключа и вслух им почитай. Новых пока никого не зови, к этим присмотрись вернее». «Да я их всех лучше, чем себя знаю», — возразил дед Еремей. «Ничего, тогда были у вас только одни разговоры, а теперь и брошюры. Это дело совсем другое». «Вася», — спросил его Кондрат, просматривая свою стопку брошюр, «а лишнее запас где держать? В лесу надо прятать, куда-нибудь под валежину, в дупло, чтоб дождем не замочило», — решил Лебедев. «В палатке либо в бараке, пока народ на работе, хорошо бы тоже подсунуть», — прислушавшись к разговору, сказал Марк. «Это можно бы», — подумав, согласился Лебедев, «но только не наделать бы нам шуму». «Дайте мне штуки две», — предложил Марк. «Я попробую, в маленькие палатки положу, к тем, кого я примерно знаю». «А вот тебе для пробы две». «И не больше. Вот сюда положу», — сказал Лебедев, засовывая брошюры под траву, насланную в палатке. «Уйдем, возьмешь». «Ну, все, товарищи, ясно?» «Вроде все», — переглянулись Кондрат с дедом Еремеем. «Это хорошо, что ты, Вася, книжек принес из города», — прибавил Еремей. «Теперь с народом куда лучше будет разговаривать. Сам так не объяснишь, как в книжках растолковано». «Надо бы научиться и без книжек так объяснять», — заметил Кондрат, аккуратно надевая на голову фуражку. «Это когда еще научишься?» — вздохнул Еремей. «Наша грамота пока таковская». «Ладно, ладно, не прибедняйся», — проговорил Марк, заглянув в палатку. «А сам грамоте и манберговскую Елизавету выучил». «Чего же-то она манберговская?» — сердито оборвал его Еремей. «Она своя. И фамилия у нее есть своя, Коронотовы. Ты не обижай девку-то». «А зачем обижать? Девка она шибко хорошая», — сказал Марк. «То-то. Смотри, я за нее брату родному не спущу. Такая скромница да умница». И дед Еремей погладил свою пышную бороду. «Читать, кажется, очень любит она», — спросил Лебедев. «Все книжки, что были у рабочих, перечитала», — заявил Еремей. «Вот ей обязательно надо дать из этих книжек. Надежная девка. За нее поручусь, и ей полезно будет». «Да, за эту я поручусь», — сказал Лебедев. «Я очень много раз с ней встречался и вижу, что это человек с чистой душой». «Вот и дай ей почитать книжку». «Дам», — улыбнулся Лебедев. «Ей можно». Один за другим, с большим промежутком во времени, они разошлись из палатки. На другой день Лебедев встретился с Лизой в привычном для них месте, у юных, крупнолистых березок на склоне оврага. Они долго разговаривали о трудной жизни рабочих. Потом Лиза вспомнила, как к Манбергу приходил Иван Прокопьевич. А вечером в тот день, Лиза нахмурилась, эх, и крепко досталось мне от хозяина. Но да ничего, пережила. Зато за Ивана Прокопьевича рады. Хорошо вы тогда ему помогли. Вот тут я первый раз и поверила. Она сощипнула в березке листок, размяла между пальцами. поверила, что человеку можно помочь.